и, выпрямляясь, делая упор на здоровую ногу, туда, где стоит Питер Паунсет, а Джеймс, предавший его, спокойно наблюдает за ее приближением. Больше всего ей хочется полоснуть его ремнем по физиономии, чего раньше она никогда не делала. Да и сама эта мысль никогда не приходила ей в голову. Задыхаясь, она останавливается перед Джеймсом, замахивается. Но когда встречаются их взгляды, все ее бешенство улетучивается. Голубые, как васильки в окрестных полях, его глаза не выражают никакого коварства. То, что она видела в нем раньше, не было добротой, но и то, что открылось ей сейчас, не злоба. Несколько секунд они смотрят друг на друга, потом она отворачивается, берет Питера Паунсета за шиворот и ведет в школу. Мальчик, точно теленок, которого пытались зарезать неумелой рукой, тащится рядом с ней, плача и обливаясь кровью. Страда. Деревня готовится к ней, как армия к битве. Джошуа Дайер набирает в помощь людей, сколько может. 9 пенсов в день и необходимое питание каждому, да еще по пенсу мальчишкам и женщинам. Почти каждый год ему хватает местных жителей из тех, что победнее. Они являются к Дайеру, когда соберут причитающуюся им долю земли, что осталось от общинного луга. Но время от времени пополнение приходит с дороги. Солдаты и даже матросы, дезертировавшие, охромевшие или распущенные по домам после Деттингена, Фонтенуа и Калодена. Примечание. Деттинген — место на реке Майн, сейчас территория Германии, где во время войны за австрийское наследство 1740-1748 годы в 1743 году англичане под командованием Георга II разбили французов. Фонтенуа — селение в Бельгии, провинция Западная Фландрия, в районе которого 11 мая 1745 года во время войны за австрийское наследство произошло сражение французской армии с англо-голландско-ганноверскими войсками. Французские войска одержали победу, потеряв около 6 тысяч человек, союзники же потеряли до 14 тысяч. Калоден — местность в Шотландии, где в 1745 году произошло сражение, закончившееся поражением сторонников династии Стюартов и положившее конец их попыткам вернуть трон. Конец примечания. В страду 1749 года вдова Дайер несла работникам в поле хлеб с сидром, и по дороге ее разбил паралич. Вдову обнаруживает Джеймс, которого послали узнать, что стало с едой. Старуха лежит, растянувшись на тропинке, будто гора белья. Картина кажется мальчику любопытной. Дважды он обходит вокруг, разглядывая толстые икры, выбившиеся из-под льняного чепца волосы и большое лунообразное, налитое кровью лицо. По ее щеке разгуливает трупная муха. Он ждет, что сделает вдова. Может, к примеру, помрет. Она шевелит губами, беззвучно моля о помощи. Проливая сидр на подбородок, мальчик пьет из оброненной бутыли, потом идет за матерью. 8 человек, едва дыша и еле передвигая ногами, втаскивают вдову в дом, укладывают на низенькую кровать на колесиках, что обычно задвигается под большую кровать, но теперь поставлена в общей комнате. Посылают за пастором, который, в свою очередь, посылает за викарием, и тот, вспотев, прибегает с поля читать молитву над умирающей. В ожидании, когда вдова отойдет, вокруг кровати собирается семья. Дыхание вдовы похоже на звук, который издает мешок с углем, если его тащить по каменному полу. Но к вечеру ей становится легче. Чарли отправляют в Медерич за мистером Вайне.